Я думаю, что наше сердце и сегодня готово благодарить Господа за то, что Господь дал нам возможность еще раз прийти в дом молитвы, чтобы молиться вместе и слушать Его святое и божественное Слово. И я не раз повторял эту мысль, и, наверное, не раз повторю. Это не мой вывод такой, но сколько бы мы ни изучали Слово Божие, сколько бы мы раз не пытались опять переосмысливать тексты Писания, если мы растем в Господе, они становятся для нас глубже и глубже. И однажды Давид воскликнул, он сказал такие слова, что «я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна». И потому сколько мы будем жить, будем изучать Библию, а люди, не знающие Господа, не знающие Библии, будут продолжать говорить, и что они там читают одну и ту же книгу десятилетиями. Им этого не понять. Мы это поняли. И самое главное, что мы поняли одну истину, что Слово Господне неисчерпаемо. И нам всегда будет приятно изучать его, исследовать его на все более глубоком и глубоком уровне. За что благодарение Богу? Поэтому я напомню очень коротко, о чем мы говорили на прошлом разборе. И самый основной акцент был сделан на одну мысль, чтобы мы поняли, кто является духовным человеком. И помните, я говорил о том, что коринфяне, они имели все дары и были крещены Духом Святым. Но при всем этом апостол Павел должен был заявить им, что я не мог, братья, с вами говорить как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Почему? Почему я обращаю на это внимание? Есть очень много христиан, которые, когда получат духовное крещение, то они считают, что они уже духовные. И что бы они ни делали, как бы они ни жили, они считают, что мы духовные, а вы не духовные. Так вот, Слово Господне говорит, можно быть крещенным Духом Святым и быть таким плотским христианином, что даже некрещенный может по многим параметрам превосходить его, если он возрожденный человек Господом. И не секрет, что, наверное, немало, дай Бог, чтоб я ошибся, немало людей останется вне спасения, будут числить тех пяти немудрых, которые вообще останутся вне дверей. Поэтому мы, когда сходимся для того, чтобы слушать Слово Господне, то наша цель не просто приятно провести время, не просто узнать что-то новое или более глубокое, но мы хотим стать духовными. И в первую очередь мы хотим знать, кто такой духовный человек. Но быть духовным – это нечто означает еще в некоторых случаях неприятное. Вы скажете, почему я так сказал? Потому что между плотскими и духовными всегда будут нестыковки. Вы поняли меня, о чем я сказал? И обычно очень часто одни христиане говорят о других: «О, святой сделался!» Даже христиане плотские не любят духовных, тем более не любит мир. Вот я хочу, чтобы мы это поняли. Я однажды, не помню, вел я в Барановичах такую тему или не вел, потому что я очень редко бываю, разве только на разборах. Она называлась «Легко ли жить под откровением Божиим?» Не могу сказать, говорил эту тему или нет. Я скажу очень коротко. Нелегко. Нелегко. Сразу же нестыковка, сразу же разделение, сразу же столкновение друг с другом. Почему? Потому что плотской человек, он не принимает того, что от Духа Божия. Он это почитает безумием. Потому что о чем надо бы судить духовно. Вот почему, когда мы хотим быть духовными людьми, то надо это хорошо Но не надо думать, что все будет на руках, будут носить, будут уважать. Кто-то будет уважать, а кто-то, скажешь, немножко у него с головой не в порядке. Если бы я говорил эту тему, я бы привел примеры на эту тему. Но сегодня у меня не эта тема стоит, поэтому я просто немножко затронул. Но тем не менее, мы вообще хотим быть духовными. Но вы знаете, что одно дело быть духовным, другое дело считать себя духовным. Я приведу один пример. Дело будет касаться тех людей, которых я знаю, которые находятся в нашей церкви. Но это было давно, может, они уже сами забыли. Это, наверное, где-то было, когда я еще был пастором Барановича, что не было никого другого. И мы однажды ехали на хлебопреломление. Это было время, вы помните, когда мы на час собирались, а до часа дня мы успевали объезжать всех больных. И уже приезжали, теперь-то, наверное, Дмитрий Ильич делает наоборот. Утром собрание, потом поехали больных. А тогда наоборот было. И вот мы едем в машине. Ну и братья разговаривают, кто о чем. А брат, который вел машину, слушался, говорит: братья, ну мы же едем на хлебопреломление. Ну давайте что-нибудь духом, все про плотское, да про плотское. Потом, наверное, секунд 30 помолчал и говорит: слушайте, где достать колеса для москвича? Я сказал: ну, брат, духовный. Давай, говорю, что-нибудь духовное. Но как ты можешь говорить о духовном, если ты не духовный? Одно дело хорошее стремление быть духовным, а другое дело быть. Я хотел бы, чтобы мы не только хотели быть духовными и считали себя духовными, но ими были. И тогда многие проблемы, которые сегодня так трудно решаются, они, наверное, решились бы гораздо проще и легче и быстрее. Потому что Господь давал бы советы. Вы знаете, мы часто советуем, анализируем обстановку. Совмещаем знания и говорим: вот так будет лучше. Но мы обычно видим видимую сторону проблемы. Но мы не знаем невидимой. А когда Бог дает советы, то не обращать внимания на видимую часть проблемы. Он обращает внимание на корень. И дает такой совет, который разумом никак не может в результате анализа взять. Потому что ты просто его не видишь. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня поняли, может быть, нашу проблему, проблему, наверное, надо сказать, отсутствия духовности. И вот эта проблема, она очень часто порождает другие проблемы. Неправильный поступок, неправильное действие, и тогда не решается проблема, а еще больше возникает проблем. И тогда надо решать не одну проблему, а еще целую цепь проблем одна за другой, потому что неправильное решение было сделано. Поэтому я обращаю внимание, что Павел подчеркнул показатель, который определяет духовность. Он сказал так: ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человеческому ли обычаю поступаете? Я читаю 4 стих. Ибо когда один говорит: я Павлу, а другой: я Аполлосу, то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Вот это одна из проблем. Мы сегодня не говорим: я Павлу, я Аполлосов, или я Сергеев, я Познякович, я Куркаев. Не говорим так. Мы уже знаем, что, ну, по Писанию что-то плохо, это не так должно быть. Но, тем не менее, все-таки у нас есть те, кому мы как-то привязаны. И очень часто основная была беда в чем? Что вот эти люди, так и не были плотские, несмотря на то, что были крещены Духом, имели духовные дары, но они не видели Господа за людьми. И обвинить Павла или Аполлоса в том, что они так вели служение, что затмили Господа, не обвинишь. Сегодня могут найтись такие проповедники, которые где-то там вот подсознательно, не совсем понимающие, заслоняют собой Бога. Это особая тема, на которой можно было говорить, как это получается у них. Но мы оставим этот вопрос, не будем его рассматривать. Но Павел, Петр и другие, они никогда так не делали. Вы помните, когда где-то там была такая встреча, где Господь проявлял свои действия. Вы помните Деяния апостолов, когда назвали Варнаву Зевсом, а Павла Гермием, и на племени сказали, боги в образе человеческом сошли на землю. То вы помните, что Павел сразу бросился в народ, говорит, что делать? Говорит, какие мы боги? Мы не боги. Мы такие же люди, как и вы. Но мы проповедуем настоящего Бога. У них же был шанс перед этими людьми признать, что они боги, и быть в почете. Но не понимали. Если они так сделают, то что Бог сделает? Бог от них отступит. И они это хорошо понимали. Покуда они в руках Божьих, они будут творить чудеса. Как только они примут то ими содеянное, что это дело их рук, их силы, тут же Господь станет в сторону. Да даже не это их останавливало. Они хорошо понимали Бога, Иисуса Христа, и хорошо понимали себя. И никогда у них и в голове не было, что они какие-то особенные. Но люди, которые были плотские, они не видели за этими людьми Бога. А это очень важно. Я вам приведу несколько примеров. Я, например, когда слушаю, когда братья говорят, я этого не могу объяснить. Я не могу этого объяснить. Не хватает слов. Но когда братья говорят, я очень четко вижу, где их эмоции, где их громкий голос, а где сила Божья. Вот у меня оно делится. Я этого не могу объяснить, как это есть. И это должно быть в наших глазах важным для каждого. Вы знаете почему? Потому что если мы этого не видим, могут проблемы быть впоследствии. Я этот пример рассказывал. Мы все любим темпераментных проповедников, любим тех, которые говорят в силе, но не всегда проповедники влияют на сердце через Слово Божие и Духом Святым. Очень часто давят на эмоции. И вы можете от этих примеров проплакать все собрание. И это будет казаться очень сильным, но изменения в сердце никакого. Вы поняли, что я говорю? Тот, кто меняет сердце, это Господь, через Слово Свое. И мы должны эту разницу видеть. Я приводил один пример. Не один раз. Я был свидетелем этого собрания. Это было не в нашем городе. Это было в другой церкви. Когда один из братьев взял вот это место Писания, когда Ной строил ковчег, вот эти 600 лет, вы помните это место Писания? 500 лет было, потом было, значит, повеление строй ковчег, потом к 601 году, этой седьмой сотни, ковчег был построен, Ной вошел в ковчег. И один из братьев, ну, довольно-таки знаменитых, на то время он занимал в нашей республике почти что высший пост. И он взял это место Писания. И начал толковать его. Говорил очень громко, но, наверное, более быстро, чем я сегодня говорю. Ну и вывел так, что 600 это 6000, 700 это 7000. И, что интересно, читает, даже прочитал неправильно. Говорит, на шестой день Ной вошел в ковчег. А там написано, помните, после семи на восьмой. И люди кричат: «Аллилуйя, слава Богу!» А я сижу, да не знаю, что мне говорить. Ну, «Аллилуйя» кричать, когда же прочитал неправильно, не говоря о толковании. Почему? Потому что люди не видели. Не скажу, с этим человеком не было Бога. Не скажу, что он без Бога жил. Но в данном случае, за его проповедью, Господь не стоял. А между прочим, все очень дружно кричали: «Аллилуйя, слава Богу!» и от начала до конца. И, наверное, удивлялись, почему я недоуменно посматриваю. Вот эти люди, которых Павел здесь говорит, они были крещены Духом Святым. Но не говорили: «Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». Они не видели Бога. Павел же, он всегда пытался видеть Бога за человеком. Есть Бог в его жизни или нет? Присутствует Дух Святой в его проповеди или не присутствует? Он не пытался сразить людей красивыми словами. Вы помните, он говорит: «Для Господа я от всего отказался. От мудрости, от философии, от своего знаменитого по плоти происхождения. И предпочел быть вас ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И надеялся на то, что когда я буду говорить, то в моих словах, в моих действиях будет видно присутствие Духа и силы. И пусть эти люди утверждаются не на словах человеческих, а на силе Божией». И он здесь разбивает их. Но как разбивает? Наверное, это совсем не то слово. Но говорит о том, что вы плотские. Если вы же говорите: «Я Павлу», а другой: «Я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Вы знаете, что он здесь сказал: «Постолько, поскольку каждому дал Господь»? Вы, говорит, не мерите, кто больше и кто меньше. Просто Бог дал одному больше, а другому дал меньше. И вы не можете унижать одного и возвышать другого. Но Бог дал в ту меру, которую захотел дать. Дал Павлу столько. Он мог дать и Петру столько. Наоборот, поменять. Это было его право. Почему он так рассуждал? Почему он решил: вот Павлу может дать столько, а Петру столько? Это другой вопрос. И, наверное, нам сегодня нелегко ответить на эти вопросы. Но Павел здесь говорил: они только служители. И притом постольку, поскольку каждому дал Господь. Мы будем читать дальше, где Павел однажды скажет так, мы это будем читать. А говорит: что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что ты хвалишься, как будто не получил? Ну, то есть, как будто ты сам это имел. Если ты получил, то ты же получил от кого-то, от Бога. Чем тебе хвалиться? А ты хвалишься, как будто ты таким родился, никто тебе не давал, а ты вот такой есть. И это очень хорошие тексты для того, чтобы мы их помнили, чтобы у нас не появлялось гордости. Вот это та черта характера или тот порог, который опустошает сердце и который приводит к падению. И дальше Павел говорит такие интересные вещи. Он разделяет труд и сравнивает с трудом земледельца. «Я насадил, Аполос поливал, но самое главное, но возрастил Бог. Почему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий?» И дальше Павел говорит: «Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Венец жизни Господь дает всем, а уже за труд награду получаем так, как трудились. Венец правды, потому что венец правды, по сути дела, правда – это исполнение Слова Божия, это дело. Помните, делает правду. Потому здесь Священное Писание напоминает нам кое о чем. И прежде всего, Бог будет оценивать труд каждого из нас по своей мерке. Но мы со своей стороны не можем что-то высоко о себе думать. По той простой причине, что все возвратил Бог. А вы, наверное, знаете вот эту историю, когда ученые пытались создать зерно, пытались, чтобы оно росло, а врат все сделали так, как надо. И химический состав, и форму, и все. Но оно не росло. И вот такое зерно поливай годами, оно все равно расти не будет. И потому вот основная работа, которая сегодня проводится Господом, вместе с нами, но Его основная работа. Вы помните, что, кстати, даже и не притча, это просто как пример житейский. Когда Господь говорил, чтобы мы не очень-то заботились о том, что сходов сразу нету. Он, что человек делает? Вы помните, приготовляет землю, ложит туда зерно, закрывает землею, и что? И на этом его работа кончилась. Он идет и спит, а Бог начинает взращивать. Если Бог не начнет взращивать, то ты поливай, что хочешь делай, сей. Оно не будет расти, потому что Бог не взращивает. Поэтому Павел здесь, когда говорит о труде и говорит с коринфянами, что они плотские, он указывает прямо и ясно на их недостаток. Что вы пошли, по сути дела, за людьми, и на этой почве разделились, а это уже деление. Можно признать, что это деление, можно не признавать. Но там даже Павел говорил, разве разделился Христос? Мы же служим Христу. По мере, как каждому Господь дал. И это не потому, что у Господа у одного хватило богатств духовных, чтобы дать, а для другого не хватило. Но вы очень хорошо знаете, что мы очень разные люди. Мы имеем разные характера. И проповеди нам нравятся разные. Одни любят, когда коротко и ясно. А другие любят, чтобы было разжевано, положено, присыпано как следует и полито. Одни говорят так, что он за проповедник сказал два слова и пошел в сел. А другие говорят, ну, говорит, ты говорил, что можно было за 2 минуты сказать, он 25 говорил. Потом Бог и так делает. И такие проповедники есть, и такие проповедники есть. Это очень серьезно. Бог не делит нас, но только просит, чтобы мы хорошо понимали, что разные проповедники нужны, потому что мы разные. Я вспоминаю в связи с этим одну такую притчу, когда Господь говорил, когда одна овца потерялась из 100. Помните, кто из вас, имея 100 овец, потерявший одну, не оставит 99 и не пойдет искать одну потерявшуюся. Мы очень часто не совсем держим в своем разуме вот эту притчу и этот пример. Мы можем говорить так. Что он говорит? Это же мы все знаем. Зачем это повторяться надо? Но бывает так. 100 не надо, одному надо. И Бог будет говорить проповедь одному человеку. Остальные не должны удивляться, зачем он это говорит. Это мы давно знаем. Это принцип Божий. Оставил 99 и пошел искать одну. Так говорит у Господа. Там на небе бывает больше радости об одном грешнике кающемся, нежели о 99, который не имеет нужды в покаянии. Если бы мы вот это понимали, у нас было бы меньше недоразумений, меньше было бы претензий друг к другу. Меньше было недоумений, почему, для чего и зачем. А вы знаете, а повторяться надо. В последнее время я, наверное, давно не отвечал на вопросы. Просто мы идем по темам. Но я знаю, несколько раз было такое. И вы знаете что? Процентов 70 вопросов, процентов 70 всех вопросов повторяются каждый раз. Ответил раз. Через пару месяцев начинай проверять записочки с вопросами. Стоят те же самые вопросы. Опять объяснишь. Пройдет пару месяцев, и опять те же самые вопросы стоят. А я не думаю, что это просто люди послушали и забыли. Но меняется наш контингент. Меняется наш состав. И что, уже один знает, другой не знает. Да и вообще, очень часто бывает так, что объясняешь, но человек не может уместить. И такое бывает. И я приводил этот пример. Вы помните, я вам рассказывал, когда с одним из братьев по одному из вопросов. Но не знаю. Но раз 50 я с ним точно говорил. Потому что мы с ним очень часто ездили. И, наконец, был 51 раз. И он мне говорит: слушай, а что ты мне этого раньше не говорил? Я говорю: ну как не говорил? Да мне уже надоело говорить тебе. Иногда думаешь, ну ты, или ты не слышишь, или ты не хочешь слышать. Но он просто слушал и уместить не мог. И, наконец, дошло. Наверное, не 50, наверное, больше было. Я чисто условно, я не считал. Я как пример привел. И поэтому неудивительно, что некоторые вопросы повторяются, повторяются не один раз. И здесь, вот что самое главное, мы должны быть духовными и видеть, что это надо, чтобы не было возмущения внутри нас же самих. Чтобы мы не думали, мы пришли в собрание послушать что-то новое, они нам одно и то же, одно и то же, одно и то же. Если бы Господь нам сказал, и мы тут же стали делать, это одна из причин. Я не думаю, что Господь повторял бы другой раз. Но согласитесь, что мы не все исполняем то, что знаем, что нам Господь не один раз говорил. Вроде бы зажжется сердце. Направление возьмется определенное, а потом что-то помешает, и раз, и опять надо повторять. Зачем говорить новое, когда не исполняется старое? Для чего? У Господа еще по ступенечкам. Вы помните, мы когда-то 5 главу Евангелия от Матфея проходили и говорили о заповедях блаженства. Все начинается с блаженной милостивой. Опустите в эту одну заповедь, и не будет второй и третьей, вы просто не выполните. Это просто невозможно, этого нельзя. У вас не хватит запасов духовных, не хватит характера для этого. Вот почему Господь очень часто, и, наверное, в этом есть и наша вина, если можно так выразиться, я должен повторять одно и то же, одно и то же, одно и то же. Чтобы, наконец, оно внедрилось, легло на сердце и было принято к исполнению. Поэтому Павел в этих вот плотских наклонностях, он очень много говорит. И я повторю вывод, который он сделал. Насаждающий же и поливающий – суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. Вот уже здесь... Каждый получит по своему труду, как трудился. Жизнь вечную Господь всем дает. И условие одно – это покаяние перед Господом, принятие Христа Спасителем личным, жизнь в Боге. А уже какая награда будет за труд – это зависит от нас. И при том, не столько от того, сколько мы трудимся, а сколько мы делаем во имя Господа. Вы помните, что я на это обращал внимание не один раз. Трудиться можно много, но трудиться для себя. Второе, во имя свое. Вы помните, Господь говорил мне один раз, когда он однажды обличал фарисеев, которые любят на углах улиц останавливаться и молиться. И он сказал так, я своими словами перескажу мысль, чтобы она была понятная. Скажет, они за свои молитвы, они ничего не получат на небе. Потому что они молились, чтобы их видели люди и уважали их. И если этой цели добились, люди видели, люди их уважали, это есть их награда. Они вот уже получили ее. Поэтому только тот труд, который совершен во имя Господа и по воле Божией, за него мы будем получать награду. Так что можно трудиться у поте лица, и, как мы сегодня говорим, и белого дня не видеть, и ничего не получить. Потому что это делалось во имя свое, для себя, для собственного авторитета, для своего собственного живота, как мы сегодня говорим, или чрева по-библейски, и все, и ничего. Вы, наверное, помните, я сегодня повторю, раз уже мы затронули вот эту самую тему, я повторял не один раз, этот брат уже в вечности, и в свое время он в нашей области занимал довольно высокое положение, почти что высшее, и он сам свидетельствовал об этом, что пришло однажды ему на сердце такие мысли, что его на небе ждет довольно большая награда, потому что прожил длинную жизнь, во-первых, во-вторых, где-то был пастырем, уже начиная со сталинского времени и так далее. Вы знаете, это было непросто. Это было непросто тогда. И когда он так вот подумал, ему снится сон. Это был сон, это было сновидение. Что идет он к вечности, а за ним идут все его дела. Вы знаете, так написано. И они для него в сновидении приобрели форму человеческую. Дела идут, идут ногами, идут дела. Значит, идут. И он идет и думает. И думает во сне так, как думал наяву. Но много добрых дел идет за мною. Потом думает, я ж посмотрю. Гляну, а там раз, два, три, да и нету. Говорит, Господи, я столько трудился, столько слез пролил, столько нервов было отдано, а где же остальные дела? И слышит голос с неба. За тобой идут те дела, которые делал во имя мое. Они идут за тобою. Остальное ты все делал для себя. И он рассказывает, я подошел к воротам вечности, и двери для меня не отворились. А потом добавил, а что было дальше, я уже вам не скажу. То есть Бог еще что-то ему говорил, какие-то давал советы, но, наверное, они касались никого, кто он вообще не хотел говорить. Я не сомневаюсь, что этот человек спасен. Но все-таки он ожидал гораздо большего, в смысле награды, но там оказалось, вот все остальное ты делал для себя. А то, что ты для меня делал, вот оно идет за тобой. Поэтому, думаю, кто-то разочаруется, когда придет вечность, кто-то возрадуется, потому что не считал, что он очень много делал, но казалось, что делал, может быть, незначительное, но во имя Господа и много оказалось. И вообще, я чуть-чуть уклоняюсь от темы, не нам судить об этом. Мы не можем оценить той награды, которая будет. Вы помните, как однажды Господь оценил людей, которые клали дары в сокровищницу? Говорит, многие богатые клали много. Вы помните это место Писания? Библия говорит, они клали много в эту сокровищницу. А ученики сидели и тоже наблюдали. А потом пришла бедная вдова, которая положила там 2 лепты, кажется. И помните, что Христос сказал? Кто больше всех положил? Эта бедная вдова больше всех положила. Потому что она положила все свое дневное пропитание, которое имела. Скажите, сегодня кто один из нас положил все свое дневное пропитание? Ну, если дали, ну, сотню, ну, две. И то иногда самые порванные, да? Потом там братья считаются, да и думают. Или ее отложить в сторону, или ее в банк нести, или куда ее деть. И я думаю, ну, анализировать эти тексты. Бо те, которые вложили много, наверное, ожидают, что там очень много будет их сокровищницы. А когда придет эта бедная вдова, у нее будет самое больше. Она все положила пропитание, которое имела. Кто сегодня из бизнесменов положит за один раз все свои деньги в еще дневное пропитание? Да даже не дневное. Никогда. Вот представьте себе, у нее какая-то лачуга там дома. Ну и последние дни лепты положила. Больше нету за душой. Кто из богатых положит столько, чтобы за душой на следующий день не осталось ничего? Никто. Во всяком случае, ну я примеры похожие знаю. Когда открылись двери евангелизации в России, то я знаю таких людей. Они попродавали дома свои, попродавали острова, которые у них были, сами пошли на квартиры и пошли евангелизацию делать. Но таких немного. Но таких немного. Вот почему самое неблагодарное дело в сегодняшний день оценивать кого-то, кто больше, кто меньше сделал. Кому лучше будет, а кому хуже. Это все в процентном отношении. И, наверное, чем богаче человек, тем труднее ему равняться с бедным. Бедный может положить все, а богатый все не положит. Насаждающий же и поливающий суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. В этом заключается одна очень сильная мысль. Мы очень часто думаем, что церковь – это наша церковь. Я говорю, я в своей церкви, и я делаю то, что я считаю нужным. Но, вы знаете что? Церковь – это не наша церковь. И церковь – это невеста, но она не наша невеста. Мы просто соработники у Бога. И через Дух Святой готовим невесту для Христа. Это не наша невеста. Да, мы в нее тоже входим. Но вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Церковь – это не наша церковь, это Христова церковь, это Его церковь. А мы только работники, которые работаем в этом винограднике. И потом мы просто-напросто не можем считать, что это наше. И не можем свои законы сюда вносить. И не можем рулить так, как нам хочется, потому что это не наше. Это не наше. Я этими словами не хочу сказать, что мы чужие люди друг другу. Нет, я не эту тему веду. Но чтобы мы не думали, что наша церковь. Если она наша только, то она никому не нужна. Она будет наша до времени. А после ни Христу не надо. И мы оставим что-то на земле. Потому что это наше. Мы ее строили по своему образцу. Мы ее строили по своим законам и канонам, не придерживались Писания. И, может быть, мы и могли сказать «наша». Но когда это «наша» в полном смысле этого слова, то она никому не нужна, наша. Она должна быть Христова. И это мы должны помнить хорошо. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива. Божье строение. Павел подчеркивает Божье. А мы соработники. То есть Господь трудится и призвал нас на этот труд. И Он как хозяин определяет направление. Он дает пищу, Он учит. И мы просто работаем, как те работники в винограднике. Вы помните, ни одну притчу можете найти. о работниках виноградники. И вот Павел дальше говорит: «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». Эту тему я когда-то для себя немножко раскрывал, и потому я обращу внимание на вот эти истины, потому что это очень важно. Вы знаете, сегодня довольно много есть течений религиозных, которые вообще строят свое спасение не на том камне, который есть Христос. Они ложат совершенно другое основание. У кого-то основанием является Кришна, у кого-то Будда, у кого-то Магомед. Это вот те основания, на которых люди строят свои здания и хотят спасение получить. Павел говорит, он тоже положил основание. Но в основании его строения лежал Иисус Христос. И он неоднократно говорил о том, что нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа Иисуса Христа. И смотрите, что получается интересно. Некоторые строят вообще без всякого истинного основания. Павел положил истинное основание. И он сказал так: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». А дальше идет стройка. Мы сегодня не будем касаться других каких-то религий, будем касаться христианских деноминаций, которых сегодня очень трудно перечислить всех сразу –